Глава 6. Бой в Венеции. Звездное небо – моя родина. Никому не известно происхождение мое, а мне известно все – и прошлое, и будущее. Талийзин, бретонский бард, 6 век. Итак, мы отбыли в Венецию на встречу с неизвестным вышеперечисленной мною компанией. Там уже ждала нас Яна в замечательном отеле с высокими потолками, гостиной, обеденным залом и с просторными комнатами. Стоило это все очень даже недорого, но было необычайно красиво. Мудрая Феодосия нашла это место для нас заранее, и мы ждали с нетерпением прибытия в этот дворец. Дорогой мы останавливались на небольших заправочных станциях, приобретая брелки, футболки и прочие сувениры. На одной из станций, уже близкой к швейцарской границе, я купил фотографию лисички в снегу, очень похожей, как мне показалось, на Яну. Мы продолжили наше путешествие, я спрятал лисенка в кармане под пристальным взглядом Сержа, который, как мне показалось, прочитал мои мысли. В огромной машине великого Марса спереди, кроме водителя, было сиденье для двух человек, на котором расположились я и Серж. Сзади в салоне находились мастер с Феодосией и Яков. В разговоре я упомянул свою бывшую жену Настю. Вдруг Серж начал говорить мне быстро-быстро, полушепотом, колючие и неприятные для меня вещи про мою бывшую жену. Я еле сдержался, чтобы не напомнить ему, как он не отходил от нее ни на шаг на семинаре в Эльзасе, как хотел увезти в похожей машине с тем же водителем прочь, а теперь вдруг говорит уже совсем другое. Однако с трудом, исключительно благодаря разнообразным наставлениям мастера, в некоторой степени усвоенным мною, я сдержал свои жаркие мысли. Я еще надеюсь на понимание и дружбу с Сержем Колдуновым, однако что-то подсказывает глубоко внутренне, что этого может никогда не произойти, по крайней мере, в этой жизни. Чувствуя мое состояние, мастер неожиданно подключился к разговору с заднего сиденья. «Давайте, друзья мои, не будем обсуждать Настю, тем более, что когда она повзрослеет и возмужает, ей суждено будет открыть мистический салон в центре северной столицы, чем активно и успешно ей будет помогать постоянно в ее жизни спутник. И это станет местом силы, куда потянутся разные люди. Произойдет это?» И мастер сделал паузу, как будто что-то увидел перед собой. «Не раньше, чем через 10 земных лет. А теперь давайте сменим тему». Серж не по-доброму посмотрел мне в лицо, и до самой Венеции разговоров в машине было крайне мало. Следует также упомянуть и о происшествии, случившемся с нами в горах. Уже на большой высоте мы были остановлены французской полицией и подверглись тщательному обыску. Феодосия, уже к тому времени освоившая французский язык, укорила полисменов за чрезмерное рвение. Однако ситуацию, как ни странно, разрядил наш самый воинственный на первый взгляд спутник – великан и богатырь Марс. Осматривая его дорожную сумку, один из служителей порядка обнаружил голландский спортивный паспорт воинских единоборств и задал нашему богатырю вопрос по-английски насчет его умений в единоборствах. «Черный пояс по карате, у меня своя спортивная школа в Голландии, имеются и ученики», — ответил Марс офицеру, широко улыбаясь. «Вот так-так, вы же большой спортсмен», – оживился полицейский, обладавший к тому же хорошим английским, и между ним и Марсом завязался весьма дружеский спортивный окраски разговор. Напряжение спало, и уже вскоре мы, освобожденные и довольные, наблюдали рассвет в снегу среди прекрасных альпийских гор. «Ну вот видишь», – сказал мне мастер, – «как хорошо составлять команду, как в сказке. Один слышит, другой видит, третий стреляет лучше других, у одного сапоги-скороходы, а у другого шапка-невидимка». Марс покорил полисменов своей воинской выправкой, а вместе с тем простодушием, свойственным человеку, вполне уверенным в своих силах. «Меня поразило то», — ответил я мастеру, — «что он вполне естественно похлопал своего нового друга по спине, когда мы выходили из участка. Каждый из нас обладает определенными талантами, слава богу. Вот и ты повеселел. Приятно посмотреть», — ободрил меня он. «Да, но моей заслуги в нашем быстром освобождении никак нет. Ты человек, украсивший себя и носящий в ухе серьгу, то есть нулевой аркан. По некоторым источникам это и есть тот самый Джокер, карта без правил, и, возможно, у тебя совершенно отличная от других миссия. «Поэтому вы так добры со мной?» – спросил я мастера в упор, тут же смутившись откровенности своего вопроса. «Возможно, возможно», – уклончиво ответил он, пряча в бороду легкую улыбку. «Собирая в дорогу колоду карт для игры Crazy Fool, изобретенной вами, я случайно рассыпал ее и, собрав, не заметил одной из карт. Найдя ее, я обнаружил Джокера и сунул его в бумажник с документами. «Какая же миссия уготована мне, мастер?» – не сдержался я. «Посмотрим, братушка, время покажет», – ответил он без улыбки. «А теперь нам пора в дорогу. Пойдем-ка мы, брат, к нашей машине». Мы с Яковом поменялись местами, и я глубоко заснул где-то за 100 километров до Венеции. Вот мой сон. Я шел по какому-то недостроенному зданию, кажется, в Санкт-Петербурге, и увидел мальчика, сидящего на балюстраде. Внезапно я почувствовал, что это уже как бы не сон, а самая настоящая, просто другая реальность. Я посмотрел на мальчика и вдруг спросил: «Скажи, ты ангел?» «Я ангел», — ответил он мне и улыбнулся. Радостная волна охватила меня, и я пошел по коридору этого здания на пробивающуюся сквозь исчезающую вдалеке стену свет. Мне подумалось во сне, а что, если это вовсе не ангел? Однако, когда я оборачивался и махал ему рукой, он отвечал мне той же открытой улыбкой. Вскоре я вышел на яркий солнечный свет. Тут я проснулся, и оказалось, что мы подъехали к центру Венеции. Поставив машину, мы расположились на крыше, с которой открывался прекрасный вид на жемчужину севера, и устроили импровизированный завтрак, как любит выражаться наш мастер, пикник на обочине. Солнце ярко освещало городские красоты, и в какой-то момент я рассказал мастеру свой сон. «Ну вот видишь, недаром тебе снился Санкт-Петербург, над которым старательно трудились в том числе и венецианские архитекторы», — ответил мне мастер. «Тебя связывает с этим городом Настя, и кто знает, какая связь проявится еще из неведомого будущего. А что касается твоего сна, то предзнаменование очень хорошее. При условии, конечно, что мальчик действительно был ангелом. Но думаю, что ты не ошибся», — с теплой улыбкой добавил он. И я вдруг счастливо засмеялся, как ребенок, наблюдая за ярким солнцем, играющим в его бороде. В ответ на мою радость мастер открыл термос и предложил мне своего любимого зеленого чая. Из дневника за февраль 2004 года. «Постройка дворцов в гармонии в современном хаосе». Владимир Степанов. И началось наше загадочное и полное тайн открытий и откровений странствия с мастером по уголкам Венеции, наполненное внутренним светом и магией настоящего момента. Мы потеряли счет времени, минуты превращались в часы, часы складывались в годы, день был равен веку. Неповторимо, невыразимо, неподдельно. Мы кормили на площади Святого Марка голубей. Мастер превратил это в мистерию. Мы катались в старинных гондолах. Опять мистерия. Мы заходили в церкви и храмы, и эта мистерия не имела конца. Мастер был как добрый волшебник, олицетворяющий собой сказки народов мира. А мы, его ученики, как дети, которым он передает невыразимое словами волшебство. Однажды, когда мы были уже буквально на вершине блаженства, наш учитель подставил нас под холодный душ одним из своих неподражаемых монологов. Мы сидели в одном из многочисленных кафе, где с нас попытались взять дополнительную плату за салфетки, приборы и обслуживание, хитрые венецианские официанты. Им это почти удалось, но немного не повезло, поскольку к нам присоединилась Яна, владеющая итальянским. С возмущением она сказала, что живет и работает в Венеции, и санкции в отношении нашей компании тут же были отменены. Все радостно заказали еще вина, приободрились, можно даже сказать, расслабились. И тут мастер слегка поставил нас на место. «Помните Гофмана и его профессора Челионатти?» «Да, да, караван принцессы Брамбилы. Так вот, он у нас в действии. А если вы ждете профессора Челианти, то вот он, перед вами». Посвящение – это великий неизвестный, и он всегда проявляется через анонимат. Алхимия немецкого романтика, французского театра, итальянской оперы проявляется через поэтические новеллы Гофмана и Навалиса, через романы Гюго и пьесы классиков французской драматургии, через парадоксы сказок Джана Родари. Вместо мастера на сцену поднимается актер и переводит на язык театра намеченное действие по передаче неизвестного импульса. Мастер остается за спиной, подавая определенный ветер романтизма на сценическую ситуацию, в которой главными действующими лицами становятся оперный певец Джулио Фава и бедная красавица Джачинта. При подаче скрытого импульса актеры начинают свою игру. Они на время становятся главными героями, передающими ветер импульса. Их игре аплодируют, их все начинают любить и уважать. Им аплодирует также и цветущая жизнь. Но как только великий неизвестный покидает актеров дешевого театра, жизнь вокруг постепенно умирает. Всем становится скучно, и интересные люди, главные герои, превращаются в никому не нужных обычных людей. Это касается не только действующих актеров. Все это касается непосредственно всех нас. И здесь, и сейчас мы и есть этот театр. Мистерия вершится непрерывно. К сожалению, и этот факт, мастер всегда одинок, его судьба идиотична и трагична. Для успешной передачи импульса мастер действует всегда через подставных лиц. В этом и заключается его трагическая жертва. Здесь налицо символизм 12-го аркана карт Таро. В реальности я действую на вас не прямо, а всегда через других учеников и учениц, через различные обстоятельства жизни, которые меняются и изменяются при вашем столкновении с лучом. Но если вы захотите и далее принимать деятельное участие в действии луча, вы должны уже самостоятельно проявлять инициативу и тратить на сценическую посвятительную жизнь свое время и деньги. Мастер же всегда первым платит вам космически золотой, вовлекая вас в мистический театр анонимата. Но затем вы сами должны попадать в его действия, в основном за счет собственной энергии и инициативы. И тогда вы начнете реально развиваться, играя различные роли, меняя лица и тактику действий, пока не нападете на сладчайший кусок пирога и не сбежите с ним, ибо это, увы, происходит почти со всеми. Подобно крысе Шушере, в темные подвалы своей души наслаждаться украденным. Но в этом тоже нет ничего плохого, ведь крыса Шушера – это бывшая лучшая ученица папы Карла, превратившаяся из-за своего эгоизма из прекрасной дюймовочки в страшное маленькое чудовище. «А что сделать, чтобы избежать этого, мастер?» – спросил кто-то из нас. «Стать героем и подняться над обыденным планом жизни?» Ослепительно улыбнулся он в ответ. «Гофман, например, сумел этого достичь?» – спросил еще кто-то. «Гофман был инспирирован Балтийским архангелом, и поэтому мы, например, успешно развернулись и продолжаем разворачиваться в Прибалтике», – ответил мастер, смотря на Якова. «Копье вертикали должно неутомимо работать над горизонталью». После пламенной речи мастера все поутихли и основательно призадумались, видимо, над вопросом, зачем они в действительности находятся на магической палубе, которой нет, корабля аргонавтов, куда и почему плывут. Находятся ли в компании мастера для времяпровождения, тусовочных удовольствий, желания быть важными, главными, или же из действительной потребности роста своей внутренней сущности, желания истинной трансформации и постепенной кропотливой работы над собой. Вечерело. И Венеция расцвечивалась огнями и зажигалась красками готовящегося ежедневного карнавала. То тут, то там уже мелькали загадочные дамы в длинных платьях и масках и кавалеры в шляпах, прикрывавшие лица полою плащей. Когда мы вышли из кафе на улицу, слегка оглушенные откровением мастера, он сказал, обводя рукой круг. «Франция и Италия отстаивают в Европе блеск и красоту. Франция – красоту, Италия – блеск». В углу площади какой-то человек в диковинном костюме смешил толпу туристов, являясь одновременно и фокусником, и клоуном. Мы подошли вплотную и внимательно наблюдали, как этот резвый человек заводил и смешил довольно внушительную толпу, состоящую в большинстве своем из приезжих туристов. «Шут Горохова работает как Джокер», — сказал мастер и внимательно посмотрел на меня. На следующее утро наша компания отправилась гулять опять по славному городу Венеция. Специальный и одинокий Серж Колдунов пошел паломничать один по местным соборам. Мы же зашли в уютный магазинчик и стали выбирать футболки. Затем мы с Яной стали ссориться на пустом месте, и мне показалось, что все это очень странно, ибо атмосфера нашего путешествия была наполнена мирной энергетикой и доброжелательностью. Однако что-то как будто извне на нас постоянно воздействовало. В конце концов, мы оставили нашу замечательную компанию и пошли поговорить в наш отель. В салоне не было ни души, и мы сели на уютном диванчике друг напротив друга. «Яна, милая, что с нами происходит?» – спросил я, смотря в ее светло-карие, отливающие зеленым глаза. «Скажи мне, ты понимаешь?» «Не понимаю», – грустно пожала она плечами. «В целом мне очень хорошо, и здесь, и с тобой. Какое-то вдруг наваждение. Ты прав, и зачем нам ругаться?» Я погладил ее по светлым каштановым волосам и решительно привлек к себе. Она наклонилась ко мне, и непрерывный поцелуй длился 10 минут. Когда мы оторвались друг от друга, она посмотрела на меня и сказала: «Сейчас я абсолютно счастлива». Я растворился в текущем моменте и тоже был счастлив, когда в салон через 1.5 минуты вошел Серж Колдунов. «Опоздал ты, брат», — подумал я. Слава Богу, мы успели примириться. Вечером, когда мы с Яной скинули одежды в нашей простенькой комнате и легли на ложе, во время близости и после, мне все время казалось, что у нашей двери ощущается присутствие какой-то неведомой силы, словно кто-то непрерывно за нами наблюдает. Ночью я увидел сон, который как будто срезюмировал некоторое происшедшее с нами событие. Сначала мне приснилась квартира мастера и Феодосии в Санкт-Петербурге. Затем квартира трансформировалась в бесконечные поля, леса и реки. Над всем этим висит глубокое небо. По лужам бежит молодая Алла Борисовна Пугачева, абсолютно свежая и счастливая, и поет свою старую замечательную песню. Впрочем, ту, которая звучала у нас на магнитофоне в городе Этрета, в Нормандском Крыму, та женщина, которая поет. Затем мы опять оказываемся в квартире на Ваське. Утро, светит солнце, я выхожу из ванной комнаты с полотенцем на плече и оголенным торсом, и в дверном проеме грудь грудью сталкиваюсь с моим мастером. Как всегда, во сне и наяву меня поражает ясная энергия, которую излучает его тело. Он тоже с оголенным торсом, с полотенцем на правом плече, у меня на левом. «Вы знаете, мне снился странный сон. Звучала музыка, под которую мы танцевали в Нормандии, только я видел и саму певицу». «Знаю», — отвечает мастер. «Бодрое дутро. Только ты еще не проснулся. Спишь. И у нас здесь чуть меньше времени, чем в обычной реальности, а с другой стороны, может, и больше. Оно здесь идет по-другому. Ты мне потом расскажешь подробнее свой сон, и главное помни, что любое свидетельство, несущее с собой некое прозрение, является важным. Сейчас я приду, иди, подожди на кухне». На кухне сидит Яна и расчесывает волосы. Она мне лучезарно улыбается. Возвращается мастер, и мы садимся пить зеленый чай, вкус которого я остро ощущаю в своем сне. Мастер рассказывает нам с Яной о мощи имперской идеи. Вскоре разговор коснулся города Лейпцига, куда мы путешествовали вместе, правда, без Яны. «Лейпциг – прекрасное имперское место», – убедительно произносит мастер. «А я там с вами не была», – пожимает плечами Яна. «Ничего, время еще есть. Тайна Лейпцига заключается в корне его названия, которое выражает собой мост лейтенанта Шмидта в городе, где мы сейчас пьем чай». Чуть позже мастер дает нам сетки с пустыми бутылками и говорит, что их сдача является магическим актом и что мы должны прикоснуться к этому волшебству. Мы с Яной берем сетки в руки, выходим на Питерскую улицу и вдруг оказываемся в Москве. Там и сдаем бутылки все до единой. Сдав бутылки, взяв деньги, мы стоим в центре чужого нам города. «И где мы сейчас находимся, помимо Москвы и Питера?» – спрашивает меня Яна. «Да кажется, в Венеции», – отвечаю я во сне, но не просыпаюсь. Тут же я вижу картинку, как мы с мастером покупаем себе футболки с пентаграммой человека и летящим кораблем. Затем во сне, где-то в Венеции, в каком-то доме, где я нахожусь с Яной, ко мне приходит красивая девушка-незнакомка и просит одолжить ей эти две футболки, ссылаясь на то, что у нее нет сменной одежды. Она обещала обязательно вернуть футболки на следующий день. Я спрашиваю Яну, одалживает ли мне ей эти вещи. Она говорит, что надо помочь. Я отдаю девушке одну футболку с пентаграммой, а вторая майка почему-то размера XL. И тут я понимаю во сне, что на самом деле она принадлежит мастеру. Но, соображаю я, кажется, теперь она моя, поскольку он мне ее подарил. Обе вещи во сне темно-синего цвета. На следующий день, этот следующий день мне опять-таки снится, девушка не появилась. Я стал звонить по какому-то номеру в Венеции, и, говоря с неизвестным мне персонажем по телефону, я видел место, где он находится. Это была обыкновенная современная квартира. Моим оппонентом был музыкант, видимо, друг, жених или просто приятель девушки, взявший футболки. Повсюду вокруг валялись пустые бутылки, окурки, вообще всякий хлам, а также его пьяные сотоварищи. Сонным голосом он сообщил мне, что девушки сейчас нет дома, и он совсем не знает, где ее искать. Волна отчаяния охватила меня, и я понял, что отдал наугад объекты силы, и что их, видимо, никто и никогда больше не вернет. Яна, не препятствовавшая мне, как могла, меня успокаивала, но я не хотел ее обвинять, я был безутешен. От отчаяния я заплакал и в этот момент проснулся. Я пришел в себя далеко не сразу, но спустя пару минут вздохнул облегченно, увидев на стуле знакомый рукав и человека, вписанного в пентаграмму. В этой повседневной реальности буду более бдителен, с надеждой подумал я, смотря на спящую рядом Яну. Мастер Феодосия в компании с Сержем и Марсом должны были отбыть дальше, через Рим и Центральную Италию на юг, в Неаполь. Яна вдруг стала выказывать признаки явного беспокойства, и наша гармония, длившаяся уже несколько дней, стремительно начала сходить на нет. Во время завтрака в холле палаццо, где присутствовала только наша компания, она даже не села рядом со мной. Ее место занял Серж, который стал шептать мне в одно ухо неприятные вещи. «Ты толстеешь и теряешь форму. Слишком подсел на сытую жизнь. Смотри, брат, смотри. Опасную игру ты затеял». Затем вдруг он сменил тактику, видя, что я не реагирую, и подал мне красивый складной нож с коричневой рукоятью и пчелой на сгибе. «Дай брату Сержу копеечку», — сказал мастер. «Не забудь». Я, порывшись в кармане, протянул колдунову русский рубль. По европейской, и в том числе русской традиции, за колющие предметы обязательно выдается монетка. Затем мастер пригласил меня к себе в комнату и сказал: «Молодец, что отдал Сержу монетку сразу. Он у нас басмач, джигит, пират, абсолютно дикий и безудержный. У него есть острые мечи и сабли, но мы предпочитаем не острый меч для работы в астрале, а он живет своей внутренней жизнью. С Сержем будь осторожен и постарайся ему не дерзить, он весьма злопамятен, и я хотел бы, чтобы ты не шел с ним на открытый конфликт». «Мне кажется, — ответил я мастеру, — что скрытый конфликт с ним у меня уже имеет место быть. Во всяком случае, я недвусмысленно ощущаю сильное напряжение при общении с ним». «Это не только ты замечаешь. Серж, конечно, крайне своеобразен. Ну, кто предупрежден, тот вооружен», — добавил мастер, пристально смотря мне в лицо. «Ты когда уезжаешь?» «Сегодня вечером на поезде. У меня есть билет, у Натали тоже, а вот у Яны еще нет. Она должна лететь послезавтра на самолете. У нее есть авиабилет, но также есть идея, чтобы она поехала на поезде с нами». «Хорошая идея. На вот тебе на всякий случай 50 рубликов». И мастер протянул мне бумажку в 50 евро. «Потом в Париже отдашь. И еще, вот бутылка местного белого вина. Она, мне кажется, тоже совсем не будет лишней». Я с благодарностью принял дары мастера и, попрощавшись с ним, вошел в коридор отеля в приподнятом настроении. Встретившись с Яной, я прочел на ее лице не особое желание ехать на поезде со мной и Натали, а затем перехватил взгляд Сержа, который пристально наблюдал за нами из глубины коридора. Тил подошел ко мне и сказал: «Пойдем поговорим». «Я все вижу», — продолжал он, когда мы вышли на улицу и закурили. «Серж давит животом. Есть опасность, что он запутает Яну, и она вместо Парижа окажется с ним в Неаполе. Я тебе помогу. Не стоит ее оставлять в компании Сержа. Это чревато для ваших с ней отношений». Я с благодарностью обнял Тила, ибо он озвучил мои самые глубокие страхи. Однако признаться себе в том, что Серж начал теперь охоту и на следующую мою женщину, было весьма тяжело. Вскоре мы все выдвинулись на кораблике в сторону железнодорожного вокзала, и Яна вроде даже развеселилась. Однако Тил был сосредоточен, как будто ожидал чего-то неожиданного. «Сколько у тебя денег?» – тихо спросил он меня. «Осталось 70 евро наличными. 50 дал мне мастер. Должно хватить. Если что, я дам 20, у меня с собой есть». Мы приехали на вокзал и подошли к кассам. «Сколько стоит билет на поезд до Парижа?» – спросил я по-английски. 80 евро», – ответил мне итальянский кассир. «Пойдем купим у проводника», – сказала решительно Яна. «Вот увидишь, будет еще дешевле». Мы подошли к проводнику, который, любезно улыбнувшись, озвучил цифру в 100 евро. Мы вместе с обеспокоенной Натали опять метнулись к кассам. «Закрыто», – с удовольствием сказал кассир. «Мы прекращаем продажу за 10 минут до отправления поезда. Такое у нас правило». Мы метнулись обратно на платформу, напряжение нарастало, но на все наши уговоры проводник однозначно отвечал отказом, поскольку у нас было 90 евро, а хотел он 100, и только наличными. До отправления поезда оставалось 5 минут. У Яны началась истерика. «Я никуда не поеду, все, остаюсь, не поеду я!» Тил, к счастью, оставался спокоен, а у меня начался ряд видений. Я отчетливо видел, что мы едем в вагоне вместе с Натали. Я не могу найти себе места, а она гладит меня по плечу, успокаивает, извиняется, что у нее нет наличных денег, а только кредитная карта, которую венецианец категорически отказался принимать. Затем перед глазами всплывает лицо Сержа, который что-то шепчет в ухо Яне. Я смотрю на часы и вижу, что до отправления поезда осталось всего лишь 3 минуты. Затем я вижу машину Марса, которая мчится по шоссе, унося Яну с Сержем и мастера с Феодосией на юг Италии. «Нашел, нашел!» Тил радостно трясет меня за плечо, и я прихожу в себя. Пока я отключился, он перерыл бумажник и в боковом отделении нашел 10 евро. «Давай деньги», — говорил мне Тил, и я протягиваю ему их. И вот он вручает деньги венецианскому проводнику. Мы с Натали загружаемся в поезд, а Тил легонько толкает в вагон ошалевшую, как будто под каким-то наваждением, Яну. Войдя в купе, мы откупориваем бутылку белого вина от мастера. Поезд трогается с места, и Тил, улыбаясь, машет нам рукой. Яна отпивает глоток и откидывается на стеночку полки. «Боже, как хорошо!» – вдруг произносит она. Мы проводим время в нежной и благородной беседе – Натали, Яна и я. Неужели на этот раз удалось ускользнуть из цепких лап Сержа? Кажется, да. Через несколько недель в Париже я показал нож Колдунова Марсу, и он, пожав плечами, сказал: «Он уже дарил этот нож мне, но я вернул его ему обратно». «Как?» – изумился я. «Значит, ты не принял его дар?» «После наших приключений по Италии мы должны были возвращаться в Голландию», – пояснил мне наш великан. «У меня была встреча с моей невестой на границе с Германией. Когда я попросил поторопиться, Серж, набивавшийся всю дорогу ко мне в друзья, сказал, что ничего, она подождет. Я дал всем на сборы полчаса и сказал, что тогда уеду один, а затем вернул Сержу его подарок». Я молча слушал Марса, и в этот момент у меня мелькнула мысль избавиться от ножа Сержа, но я этого не сделал. Возможно, я не прав, но я надеюсь наладить с ним отношения. Вот только не слишком ли я наивен?